Глава 11. Апостолы и братья, жившие в Иудее, услышали о том, что язычники тоже приняли Божью весть. Когда Петр пришел в Иерусалим, братья из Иудеев стали его попрекать. «Ты ходил к необрезанным и даже ел с ними!» Петр стал им рассказывать все по порядку с самого начала. «Я был в городе Яффе, и во время молитвы у меня было видение. С неба спускалось нечто похожее на большое полотнище, которое придерживали за четыре конца. Оно спустилось ко мне. Я заглянул в него и увидел разных животных, зверей и змей и птиц. И услышал голос, говоривший мне: «Давай, Петр, закали себе что хочешь и ешь». «Ни за что, Господь!» — сказал я. «Я в рот никогда не брал ничего поганого или нечистого». И во второй раз сказал голос с неба: «Не тебе называть поганым то, что Бог объявил чистым». Так повторилось три раза, и потом это все снова поднялось на небо. И вот в ту же самую минуту стоят перед домом, где мы жили, три человека, их послали ко мне из Кесарии. Дух сказал мне, чтобы я не сомневался и шел с ними. Я пошел, и со мной еще вот эти шестеро братьев. Мы пришли в дом к тому человеку. Он рассказал нам, как увидел в своем доме ангела, и тот сказал ему: «Пошли в Яффу и позови к себе Симона, которого зовут Петром. Он скажет тебе то, что спасет и тебя, и весь твой дом». Когда я начал говорить, на них сошел Святой Дух, как раньше на нас. И вспомнил я, что Господь говорил: «Иоанн крестил водой, а вы будете крещены Святым Духом». Так вот, если Бог дал им такой же дар, как и нам, когда мы поверили в Господа Иисуса Христа, то кто я такой, чтобы препятствовать Богу? После этих слов они успокоились. «Значит, и язычникам Бог даровал раскаяться и обрести жизнь», — говорили они, прославляя Бога. А те, что бежали от гонений, начавшихся после смерти Стефана, добрались до Финикии, Кипра и Антиохии и повсюду возвещали слово, но одним только иудеям и никому больше. Однако среди них были и другие, родом с Кипра и с Кирены, которые, придя в Антиохию, стали говорить также с язычниками, сообщая им радостную весть о Господе Иисусе. С ними была Божья сила, и великое множество поверивших обратилось к Господу. Слух об этом дошел и до Иерусалимской церкви. В Антиохию был послан Варнава. Когда он прибыл туда, он сам увидел милость Бога и обрадовался. Он призывал всех хранить верность Господу всем сердцем. Варнава был очень хороший человек, исполненный Святого Духа и веры, и к Господу пришло еще немало народу. Тогда Варнава отправился в Тарс на поиски Савла и, найдя его, взял с собой в Антиохию. Целый год они пробыли в этой общине и вдвоем учили большую группу людей. В Антиохии учеников впервые стали называть христианами. В те же дни пришли из Иерусалима в Антиохию несколько пророков. Один из них по имени Агав встал и, побуждаемый духом, предсказал, что по всей земле будет сильный голод. Он наступил при Клавдии. И тогда ученики постановили, что каждый пошлет сколько может в помощь братьям, живущим в Иудее. Так они и сделали, отослав деньги старейшинам через Варнаву и Савла.